Книга вторая. Документ 22. Анонимное письмо жене Цезаря, написанное Сервилией матерью Марка Юния Брута, 17 августа. Госпожа, диктатор вряд ли вам сообщил, что в Рим надолго приезжает египетская царица. Если хотите в этом убедиться, посетите вашу виллу на Яникульском холме. На дальнем его склоне рабочие строят египетский храм и возводят обелиск. Весь мир смеется над тем, насколько вы не соответствуете своему высокому положению. А уж в политических делах и вовсе разбираетесь хуже грудного младенца. Потому-то я считаю своим долгом обратить ваше внимание на этот приезд и на ту политическую опасность, которую он представляет для Рима. У Клеопатры, к вашему сведению, есть от вашего мужа сын. Имя ему Цезарион. Царица прячет его вдали от своего двора, но упорно распускает слух, что он наделен божественным умом и дивной красотой. Из достоверных источников известно, что на самом деле он идиот, и хотя ему уже 3 года, он еще не умеет говорить и едва ходит. Цель приезда царицы в Рим — узаконить своего сына и установить его наследное право на владычество над миром. Замысел этот возмутителен, но честолюбие Клеопатры не имеет границ. Она искусная, бессовестная интриганка. Недаром она не остановилась перед убийством дяди и своего супруга-брата и умеет распалить похоть вашего мужа, что может внести в мир полный разброд, хоть ей и не удастся добиться над ним владычества. Ваш супруг не впервые публично оскорбляет вас наглыми любовными похождениями, но увлечение египтянкой так ослепило его, что он не видит опасности, которой эта женщина подвергает наш общественный строй. Еще одно свидетельство старческого слабоумия, уже сказавшегося на его правлении страной. Вы бессильны уберечь от опасности государства и защитить свою честь. Однако вам надлежит знать, что римские аристократки не захотят быть представленными этой египетской преступнице и не появятся при ее дворе. Если вы проявите такую же твердость, вы сделаете первый шаг, чтобы вернуть себе уважение Рима, утраченное благодаря дурному выбору друзей и легкомыслию в разговоре, непростительному даже при вашей крайней молодости. Документ 23. Дневник Цезаря, письмо Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Приблизительно 18 августа. 942. О Клеопатре и ее приезде в Рим. В прошлом году царица Египта стала просить у меня разрешения посетить Рим. В конце концов, я его дал и предложил остановиться на моей вилле по ту сторону реки. Она пробудет в Италии не меньше года. Визит ее держится в тайне, и о нем будет объявлено только накануне ее приезда. Сейчас она приближается к Карфагену, а здесь будет примерно через месяц. Сознаюсь, что с нетерпением жду ее приезда, и не только по вполне понятной причине. Она была удивительная девушка. Уже в 20 лет знала пропускную способность каждой крупной гавани на Ниле. Умела принять делегацию Эфиопии, отказать ей во всем, но при этом так, что отказ выглядел благодеянием. Я слышал, как она орала на своих министров во время обсуждения налога на слоновую кость. Причем она была права и в подтверждении своей правоты привела множество подробных и хорошо подобранных сведений. Право же, она из числа тех немногих известных мне людей, кто одарен талантом к управлению страной. Но теперь она, вероятно, стала еще более удивительной женщиной. И беседа, просто беседа, снова станет для меня удовольствием. Мне будут льстить, меня поймут и похвалят за то, за что меня и надо ценить. А какие вопросы она задает. Что может быть приятнее передачи жадному ученику знаний, которые дались тебе долгим и тяжким трудом? Да, беседа снова станет для меня удовольствием. Ох, сколько раз я держал на коленях этого свернувшегося в клубочек котенка, барабанил пальцем по маленьким коричневым ступням и слушал, как голосок у моего плеча спрашивает, что за меры нужно принять, чтобы банкирские дома не отучили народ прилежно трудиться, и сколько по справедливости надо платить начальнику полиции, исходя из жалования градоправителя. Все люди, мой Луций, все поголовно ленивы умом, кроме тебя, Клеопатры, Катулы и меня». И в то же время она лгунья, скандалистка, интриганка, равнодушная к нуждам своего народа и вдобавок способна убить, не задумываясь. Получил пачку анонимных писем, где меня предупреждают о ее страсти к убийству. Да я и не сомневаюсь, что эта дама не расстается с красивым резным ларцом, где хранятся яды, но знаю также, что у нее за столом мне не надо, чтобы кто-то пробовал пищу до меня. Все ее помыслы сосредоточены прежде всего на Египте, а я — первейший залог ее благоденствия. Умри я, ее страна станет добычей моих преемников, патриотов, лишенных практической сметки или чиновников без воображения. Это она отлично знает. Египту уже не вернуть былого величия, но и тот Египет, какой есть, существует только благодаря мне. Я лучше правлю Египтом, чем Клеопатра, но она еще многому научится. Во время ее пребывания в Риме я открою ей глаза на такие вещи, о каких ни она, ни один властитель Египта и не подозревали. 946. Снова о Клеопатре и ее приезде в Рим. Клеопатра не может и шагу ступить без помпы. Она просит, чтобы ей разрешили взять с собой 200 придворных, 1000 человек свиты, включая большой отряд царской гвардии. Я сократил это число до 30 придворных и 200 человек свиты и заявил, что охрану ее персоны и ее приближенных республика возьмет на себя. Я распорядился также, чтобы за пределами ее дворца, моя вилла уже переименованного дворец Аменхотепа, она выставляла знаки царского достоинства только в двух случаях – во время официального приема на Капитолийском холме и на церемонии прощания. Она известила меня, что я должен назначить 20 самых знатных дам во главе с моей женой и моей теткой в ее почетную свиту, чтобы придать блеск ее двору. Я ответил, что римлянки свободны в выборе подобного рода занятий и приложил форму приглашения, которое ей следует им послать. Ей это не понравилось. Она заявила, что размер ее владений, они в 6 раз больше Италии, и божественное происхождение от самого солнца, которое она подробно проследила за последние 2000 лет, дают ей право на такую свиту, и ей негоже просить римских матрон присутствовать на ее приемах и раутах. Вопрос остался открытым. Конечно, и я раздувал в ней эти непомерные притязания. Когда я встретил ее первый раз, она мне с гордостью заявила, что в ее жилах нет ни капли египетской крови. Это была явная ложь. Порядок наследования в династии, к которой она принадлежит, нарушался постоянными подменами и усыновлениями. К счастью, дурные последствия единокровных браков смягчались половой слабостью царей и любвеобильностью цариц, а также тем, что красота египтянок намного превосходит красоту потомков македонских разбойников. Больше того, Клеопатра в ту пору пренебрегала обычаями древней страны, которой правило, если не считать участие в редких традиционных церемониях. Она ни разу не видела ни пирамид, ни тех храмов на Ниле, которые расположены всего в нескольких часах пути от ее Александрийского дворца. Я посоветовал ей обнародовать, что мать ее была не только египтянкой, но и прямой наследницей фараонов. Я уговорил ее носить египетские одеяния хотя бы наравне с другими нарядами и повел поглядеть памятники их древней цивилизации, рядом с которыми, клянусь Геркулесом, плетеные хижины ее македонских предков выглядят убого. Мои наставления имели неожиданный успех. Теперь она самый настоящий фараон и живое воплощение богини Изиды. Все ее дворцовые постановления написаны иероглифами, к чему она милостиво добавляет перевод на латинский или греческий. Да так оно и должно быть. Привязанность народа не завоевывается только тем, что им правишь и печешься о его благе. Нам, правителям, приходится тратить немало времени на то, чтобы увлечь его воображение. В представлении народа судьба – постоянно бдящая сила, которая действует при помощи волшебства и всегда враждебна людям. Чтобы ей противоборствовать, мы, властители, должны обладать не только мудростью, но и сверхъестественным даром, ибо в глазах толпы человеческая мудрость бессильна перед волшебством. Правитель должен одновременно быть и отцом с младенчества, оберегающим народ, от злых людей, и жрецом, оберегающим его от злых духов. Я, наверное, забыл тебе сказать, что я запретил ей брать в свою свиту детей моложе 5 лет, как своих, так и детей придворных. Документ 24. Клеопатра из Александрии своему послу в Риме. 20 августа. Клеопатра, вечно живущая Изида, дитя солнца, избранница Пта, царица Египта, Киренаики и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и прочее, шлет своему верному послу благословение и милость. Завтра царица отправляется из Александрии в Карфаген. В пути она явится своим подданным в Парастонии и Кирене. Она остановится в Карфагене и будет ждать твоего сообщения о том, когда ей подобает прибыть в Рим. Приказываю прислать ей в Карфаген следующие сведения. Список светских руководительниц таинств доброй богини, список весталок, оба списка с примечаниями о семейных связях, прежних браках и прочем, список приближенных диктатора, мужчин и женщин, особенно тех, кого он посещает и кто посещает его дом в частном порядке, список доверенных слуг в доме диктатора с указанием срока службы, предыдущего места работы и всех подробностей личной жизни, какие удастся разузнать. Этими розысками надлежит заниматься постоянно, а когда царица прибудет в Италию, она желает получать такие сведения и дальше. Список детей, живых и умерших, которых когда-либо приписывали диктатору, вместе с именами предполагаемых матерей и прочими сведениями. Отчет о прежних посещениях Рима всеми царицами с описанием этикета церемониала, официальных приемов, подношений и прочего. Царица надеется, что будут приняты все меры к тому, чтобы ее покои хорошо отапливались. Документ 25. Помпея, Клодии в Баи. 24 августа. Роночек, только что получила приглашение на обед и припрятала его до вечера, когда муж вернется домой. Пишу наспех, чтобы отправить это письмо с твоим же посланным. То, что я тебе расскажу, страшная тайна. И я надеюсь, что ты, прочтя мое письмо, тотчас его уничтожишь. А тайна вот какая. Некая особа с берегов Нила собирается надолго приехать к нам в город. Я считаю ниже своего достоинства не только писать, но даже и думать о кое-каких обстоятельствах, связанных с этим приездом. Тем более, что политическая сторона этого дела гораздо важнее и серьезнее, чем личная. Надеюсь, никто не скажет, что я придавала своей личной жизни хоть малейшее значение, когда есть вопросы поистине мирового порядка, тесно связанные с тем положением, какое я занимаю. Я не знаю, слыхала ли ты, что у этой особы есть сын, и что она уверяет, будто ребенок происходит из очень знатного римского рода. На этих претензиях основаны ее честолюбивые мечты о будущем величии ее державы, что, как ты сама понимаешь, просто нелепо. Некое лицо по известным причинам не видит угрожающей всем нам опасности, и поэтому я вынуждена быть вдвойне бдительной. Возможно, мне придется согласиться, чтобы мне представили эту египетскую преступницу. Тогда я покажу всем своим видом, что считаю ее присутствие наглостью, и постараюсь публично ее унизить. А если удастся, то и заставить вернуться на родину. И, конечно, ноги моей не будет в резиденции, которую ей временно предоставили. Пожалуйста, напиши, что ты по этому поводу думаешь. Мой двоюродный брат вернется из Неаполя вскоре после того, как ты получишь мое письмо. Пошли свой ответ с ним. Постскриптум. Все знают, что она убила своего дядю и своего мужа, и что ее брат был ее мужем. Это в обычае у египтян и дает понятие о том, чего можно от нее ожидать. Документ 25А. Клодия, жене Цезаря. Из Капуи, 8 сентября. Большое спасибо, мой милый-милый друг, что ты доверила мне такую тайну. Как похоже на тебя твое письмо. Какая ты умница, что можешь взглянуть на это событие с самых разных сторон и предсказать таящиеся в нем опасности. И как было мудро и благородно с твоей стороны не вспылить и не выказать негодование, от чего не удержались бы многие женщины. Разреши мне дать тебе маленький совет. Я даю его только потому, что ты одна в состоянии его выполнить. Подумай. Неразумнее ли тебе отнестись к этой неприятной особе несколько иначе? Мне кажется, что если ты будешь себя вести, как ты одна это умеешь, с предельной любезностью, подобающей твоему положению, ты ее просто ошеломишь. Тогда ты смогла бы втереться в круг ее приближенных, следить за всем, что там происходит, и, если понадобится, помешать другому лицу окончательно потерять голову. Я бы не советовала такого подхода никому, кроме тебя, потому что тут нужна большая ловкость. Но ты это сумеешь. Подумай. Мне очень хочется обо всем этом с тобой поговорить, и нам скоро это удастся. А пока что прими мое восхищение, любовь и флакон сицилийских духов. Документ 26. Клодия из Баи, Катулу в Рим. 25 августа. Сестра говорит, что мне надо тебе написать. И другие тоже взяли на себя роль твоих заступников, твердя, будто я обязана написать тебе письмо. Что ж, вот я его пишу. Мы с тобой давно уговорились, что письма ничего не стоят. Ты пишешь то, что я давно знаю или легко могу вообразить, и часто отступаешь от правила, которое мы себе положили. В письмах должны главным образом излагаться факты. Вот факты, касающиеся меня. Погода стояла невиданная. Было много пирушек и на суше, и на море. Не говоря уж о сборищах, посвященных только беседе, когда хозяин не затевал никаких других развлечений. Стоит ли объяснять, что беседы здесь, в Баях, невыносимо скучны? Еще скучнее, чем обычно. Я занимаюсь астрономией с Осигеном, и поэтому стала врагом всех поэтов, разглагольствующих о своих дурацких чувствах в присутствии небесных светил. Я принялась учить египетский язык. Когда оказалось, что на слух он напоминает младенческий лепет, а его грамматический строй ничуть не выше его звучания, я это бросила. Мы ставили любительские спектакли по-гречески и по-латыни. Я много работала с Кефиридой. Она отказалась от платы и вернула подарок, который я ей послала. Когда я стала настаивать, что не хочу оставаться у нее в долгу, она попросила стихи, написанные твоей рукой. Я отдала ей «Свадьбу Пелея» и «Фетиды». Она не захотела участвовать в наших спектаклях, но изумительно продекламировала эту поэму и во время наших уроков часто исполняла отрывки из трагедий. По стилю мы резко отличаемся, но своим она владеет в совершенстве. К концу урока часто заглядывал Марк Антоний. Мне приятен в нем только его смех. Смеется он все время, но это не надоедает. А вот когда Кефирида не говорит о своем искусстве, она надоедает. Она вялая, как все счастливые женщины. Я узнала, правда, не от нее, что она одна из немногих, кому разрешается посещать Луция Мамилия Турина на Капри. Клодия написала Турину, прося разрешения его навестить, но ей было вежливо отказано. Я знаю нескольких мужчин, которых я могла бы очень любить, будь они даже калеками и слепыми. Прочла вместе с Вером его новую книгу стихов. Я нажила много новых врагов. Ты знаешь, я никогда не лгу и не разрешаю лгать в своем присутствии. Я была, как ты выражаешься, несколько раз тебе неверна. Так как по ночам у меня бессонница, я иногда на эти часы подыскиваю себе компаньона. Вот факты относительно моей жизни этим летом и ответы на вопросы, которые ты задаешь в своих на редкость однообразных письмах. Перечтя их, я заметила, что ты-то мне сообщаешь весьма мало фактов. Ты пишешь не мне, а тому выдуманному образу, с которым я отнюдь не желаю состязаться. Сведения о тебе я получила от сестры и других твоих заступников. Ты навещал сестру, а также Манилия с Ливии, Тархватов. Ты учил их детей плавать и управлять парусной лодкой. Ты учил детей воспитывать собак. Ты написал кучу стихов для детей и еще одну венчальную песнь. Повторяю, ты потеряешь свой поэтический дар, если будешь его так растрачивать. Подобные стишки только усугубят недостаток, которым и так страдают многие твои сочинения. Просторечие и провинциализм. Многие даже не считают тебя римским поэтом. Мы с тобой признаем, что Вер не наделен от природы таким талантом, как ты, но и манера его поведения, и стихи безупречно изящны и даже изысканны, в то время как ты продолжаешь щеголять своей северной неотесанностью. Это письмо, как и все письма, написано совершенно зря. Однако я хочу сообщить вот еще что. В последний день сентября мы с братом устраиваем званый обед. Надеюсь, ты придешь. Я пригласила диктатора с женой. Кстати, говорят, что ты одарил нас еще несколькими эпиграммами. Почему бы тебе не признать, что ты ничего не смыслишь в политике и не интересуешься ею? Что за удовольствие раздражаться непристойными звуками за спиной у великого человека? Я пригласила также его тетку, Цицерона и Азинию Аполеона. 8-го я двинусь на север. Захвачу с собой нескольких друзей, в том числе Меллу и Вера. Какое-то время мы погостим в Капую у Квинта Лентула Спинтера и Кассии. Может, ты присоединишься к нам 9-го, а через 2-3 дня мы вместе вернемся в город. Если ты решишь приехать в Капую, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду коротать с тобой бессонницу. Прошу тебя, наконец, понять, что такое дружба, оценить ее преимущества и не выходить за ее границы. Она не предъявляет претензий, не дает права собственности, не порождает соперничество. У меня большие планы на будущий год. Буду жить совсем не так, как в минувший. Обед, на который я тебя приглашаю, даст тебе об этом представление. Документ 26А. Катул. Катул измученный, оставь свои бредни, ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым. Сияло некогда и для тебя солнце, когда ты хаживал, куда вела дева, тобой любимая, как ни одна в мире. Забавы были там, которых ты жаждал, приятные, о да, и для твоей милой. Сияло некогда и для тебя солнце, но вот, увы, претят уж ей твои ласки. Так отступись и ты, не мчись за ней следом, будь мужествен и тверд, перенося муки. А ты, Катул, терпи, прибудь, Катул, твердым. Документ 26Б. Заметки Корнелия Непота. Запись сделана позже. «Разве тебя не поражает?» — спросил я, — что Катул пускает это стихотворение по рукам. «Не могу припомнить, чтобы так без утайки открывали свое сердце». «Тут все поражает», — ответил Цицерон, вздернув брови и понизив голос, словно нас могли подслушать. «Ты заметил, что он постоянно ведет диалог с самим собой? Чей же это второй голос, который так часто к нему обращается? Голос, требующий, чтобы он терпел и крепился? Его поэтический гений? Его второе «я»? Ах, друг мой, я противился этим стихам сколько мог. В них есть что-то непристойное. Либо это непереваренный жизненный опыт, не до конца преображенный в поэзию, либо он чувствует как-то по-новому. Говорят, его бабушка с севера. Может, это первые порывы ветра, подувшие на нашу литературу с Альп. Стихи не римские. Читая их, римлянин не знает, куда девать глаза. Римлянин краснеет от стыда. Но они и не греческие. Поэты и раньше рассказывали о своих страданиях, но их страдания были уже наполовину залечены поэзией. А в этих тут нет утоления печали. Этот человек не боится признать, что страдает. Быть может, потому что делится этим страданием собственным гением. Но что это за второе «я»? У тебя оно есть? У меня оно есть? Документ 27. Цезарь из Рима Клеопатре в Карфаген. 3 сентября. Это письмо, написанное рукой Цезаря, было послано вместе с официальным приветствием царицы при ее приближении к Риму. «Ваше Величество, я очень сожалею, что к той искренней радости, которую я хотел выразить по поводу вашего приезда, мне приходится присовокупить следующее напутствие. Напомнить, какое важное значение я придаю тем условиям, на которые вы согласились, когда решалась эта поездка в Рим. Речь идет о численности вашей свиты, правилах поднятия на шестах знаков царского достоинства и моем требовании не допускать в вашу свиту детей до 5 лет. Если этот договор не будет соблюден, я буду вынужден к своему и вашему огорчению принять меры, унижающие ваше достоинство и противные тому уважению, которое я к вам питаю. Если среди ваших приближенных есть дети, оставьте их в Карфагене, либо отошлите назад в Египет. Но пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, с каким я предвкушаю ваше пребывание в Риме. Город приобретает для меня новый интерес, когда я думаю, что скоро покажу его царице Египта. Тот Рим, который уже существует, и тот, который я замыслил. В мире не так уж много правителей, а среди них еще меньше тех, кто хотя бы подозревает, какой ценой решаются судьбы народов. У царицы Египта величие ума не уступает величию ее положения. Необходимость вести за собой людей многократно усугубляет одиночество, на которое обрекла человека природа. Каждый приказ, который мы издаем, увеличивает наше одиночество, и каждый знак почтительности по отношению к нам еще больше отдаляет нас от прочих людей. Ожидая приезда царицы, я сулю себе некоторое облегчение от того одиночества, в каком я живу и тружусь. Сегодня утром я посетил дворец, который готовит к приезду царицы. Было сделано все, чтобы обеспечить ее удобство. Документ 27А. Первое письмо Клеопатры Цезарю. 2 сентября. Написано иероглифами с перечислением всех титулов царицы, ее родословной и прочее на огромном листе папируса и снабжено латинским переводом, послано заранее через римскую почтовую службу до того, как царица отправилась в путь. Царица Египта приказала мне, ее недостойному гофмейстеру, подтвердить получение письма диктатора и его подарков. Царица Египта благодарит диктатора за полученные подарки. Документ 27Б. Второе письмо Клеопатры Цезарю. 1 октября. Послано с царской галеры по прибытии в Остию. Диктатор писал царице Египта о том, как тяжко бремя власти. Но тяжко не только оно. Царица, великий Цезарь, к тому же еще и мать. Ее положение не только не избавляет ее от сердечных тревог, которые известны любой матери, но и усиливает их, особенно если у детей хрупкое здоровье и нежная натура. Вы мне говорили когда-то, что были любящим отцом, я вам верила. Вы утверждали, что вас облыжно обвиняли в том, будто государственная необходимость вынудила вас бессердечно поступить с дочерью. По-видимому, Юлия по настоянию отца разорвала помолвку с женихом, чтобы выйти замуж за Помпея. Она умерла прежде, чем Цезарь и Помпей затеяли гражданскую войну, но брак ее был счастливым. Вы были бессердечны по отношению ко мне и не только ко мне, но и к ребенку, и притом ребенку непростому, ибо он сын самого великого человека на свете. Он вернулся в Египет. Вы описываете одиночество властителя. Властитель справедливо чувствует, что большинство людей относятся к нему не без корысти. Но разве властителям не грозит опасность усугубить свое одиночество, приписывая другим одни лишь эти побуждения? Я боюсь, что если он будет так относиться к людям, то сердце властителя может обратиться в камень, и в камень обратятся сердца всех, кто к нему приближается. Подъезжая к Риму, я хочу сказать его повелителю, я и царица, и служанка Египта, и постоянно пекусь о судьбе моей родины. Однако я не чувствовала бы себя царицей, если бы забыла, что кроме всего я женщина и мать. Повторяю вашу же фразу. Пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, которое я предвкушаю от своего пребывания в Риме. Я приписываю вашу суровость тому, что вы и правда создали вокруг себя стену одиночества, чрезмерного даже для властителя мира. И сами говорите, что, быть может, мне удастся облегчить вам это бремя. Документ 28. Катул Клодии в Рим. Эти два письма, написанные, по-видимому, 11 или 12 сентября, так и не были отправлены. Оба они черновики письма, уже приведенного под номером 13. Катул не уничтожил их сразу, ибо 2 недели спустя они были обнаружены в комнате поэта тайной полиции Цезаря, и копии их были представлены диктатору. «Убей меня сразу, ведь ты этого хочешь. А я не могу убить себя сам. Мои глаза словно прикованы к какому-то спектаклю, и я слежу за ним, затаив дыхание, желая узнать, какую новую пытку ты мне готовишь». «Я не могу убить себя сам, пока не увижу воочию все твое чудовищное нутро. Кто ты? Убийца, палач, насмешница, сосуд лжи, маска, предательница всего рода человеческого? Неужто мне так и висеть распятым на этом кресте и никак не умереть? Неужто мне так и глядеть на тебя века и века? К кому мне кинуться? К кому вас звать о помощи? А есть ли они, эти боги? Может, даже их ты согнала своим криком с небес? Бессмертные боги, зачем вы послали на землю это чудовище? Чему? Чему вы хотели нас научить? Что прекрасная оболочка — лишь вместилище пороков? Что любовь — личина ненависти? Нет, нет, этого урока мне от вас не надо. Истина в другом. Я никогда не узнаю ее любви, но благодаря вам знаю, что любовь существует. Ты пришла в мир, изувер, убийца, чтобы погубить того, кто умеет любить. Ты устроила предательскую засаду и со смехом и воем подняла топор, чтобы погубить в душе моей то, что живет и любит. Но бессмертные боги помогут мне избавиться от этого ужаса, излечиться от той, кто в лечении любимой ходит среди людей, коварно внушая любовь, чтобы потом ее убить. Ты избрала меня жертвой, того, у кого только одна жизнь и только одна любовь, и кто больше никогда не полюбит. Но знай, исчадие Аида, что ты хоть и убила единственную любовь, на какую я был способен, ты не убила во мне веры в любовь. И вера эта открыла мне, кто ты есть. Мне нечего тебя проклинать. Убийца переживает свою жертву лишь для того, чтобы понять, избавиться он хотел от самого себя. Всякая ненависть — это ненависть к себе. Клодия прикована к Клодии неизбывным отвращением. Документ 28А. Катул Клодии. Я знаю, знаю, что ты никогда не обещала мне постоянства. Как часто с показной честностью бесчестных ты уклонялась от поцелуя, чтобы утвердить свою независимость от каких-либо обязательств. Ты клялась, что любишь меня, и, смеясь, предупреждала, что не будешь любить меня вечно. Я тебя не слышал. Ты говорила на непонятном мне языке. Я никогда, никогда не смогу представить себе любовь, которая предвидит собственную кончину. Любовь сама по себе — вечность. Любовь в каждом своем мгновении на все времена. Это единственный проблеск вечности, который нам позволено увидеть. Поэтому я тебя не слышал. Твои слова были бессмыслицей. Ты смеялась, и я смеялся с тобой. Мы лишь играли в то, что нам не дано любить всегда. Мы смеялись над теми миллионами обитателей Земли, которые играют в любовь и знают, что любви их настанет конец. Прежде чем навсегда выбросить тебя из головы, я еще раз задумаюсь о тебе. Что с тобой будет? Какая женщина на всем белом свете была окружена такой любовью, какую дал тебе я? Безумная, знаешь ли ты, что ты отвергла? Пока Бог любви смотрел на тебя моими глазами, годы не могли тронуть твоей красоты. Пока мы говорили с тобой, уши твои не слышали злоязычия толпы, полного зависти, презрения и подлости, которыми изобильна наша людская порода. Пока мы любили, ты не знала одиночества души, неужели и это ничего для тебя не значит? Безумная, знаешь ли ты, что ты отвергла? Но это еще не все. Твое положение стало в 1000 раз хуже. Теперь ты разоблачена, тайна твоя открыта. Раз я ее знаю, ты больше не можешь скрывать ее от себя. Ты извечная убийца жизни и любви. Но как должно быть ужасно тебе сознавать неудачу, ибо ты только обнажила величие и могущество твоего врага — любви. Все, что говорил Платон, — истина. Ведь тот, кто тебя любил, был не я сам по себе. Когда я глядел на тебя, ко мне нисходил бог Эрос. Я был больше, чем только я. Во мне жил Бог, Он смотрел моими глазами и говорил моими устами. Я был больше, чем я, и когда твоя душа постигала, что во мне Бог и что Он глядит на тебя, тобою овладевало на время что-то божественное. Разве ты мне это не говорила? Не шептала в те часы? Но долго выносить его присутствие ты не могла, потому что родилась на свет извергом и убийцей всего, что живет и любит. Ты носишь личину любимой, а существуешь только за тем, чтобы расставлять одну предательскую ловушку за другой. Ты живешь только ради той минуты, когда со смехом и визгом поднимешь топор и вырубишь ростки жизни и ростки любви. Я больше не задыхаюсь от ужаса. Я больше не дрожу. Я могу спокойно размышлять над тем, откуда у тебя такая тупая ненависть к жизни и почему боги позволяют врагу рода человеческого ходить среди нас. Я никогда тебя не пожалею. Ужас не оставляет места для жалости. Когда-то в тебе пробуждалось благородное стремление нести свет, но оно было отравлено в самом зачатке. Я любил тебя и никогда уже не буду таким, каким был. Но чего стоит моя беда по сравнению с твоей? Документ 28-й. Б. Катул. Боги, жалость в вас есть, и людям не раз подавали, помощь последнюю вы даже на смертном одре. Киньте взор на меня, несчастливца, и ежели чисто прожил я жизнь, из меня вырвите черный недуг. Оцепенением он проникает мне в члены глубоко. Лучшие радости прочь гонит из груди моей. Я уж о том не молю, чтобы она предпочла меня снова, или чтоб скромной была, это немыслимо ей. Лишь исцелиться бы мне, лишь мрачную хворь мою сбросить. Боги, о том лишь прошу за благочестие мое. Документ 29. Цезарь Корнелию Непоту. 23 сентября. Письмо это не подлежит огласке. Мне сообщили, что вы друг поэта Гая Валерия Катула. До меня окольным путем дошел слух, что поэт либо болен, либо находится в крайне угнетенном состоянии духа. Я многие годы был дружен с его отцом, и хотя мне редко доводилось видеть самого поэта, я слежу за его творчеством с большим интересом и восхищением. Я хотел бы, чтобы вы навестили его и сообщили мне о его состоянии. Более того, я просил бы вас в любое время, в любой час известить меня, если он заболеет или попадет в бедственное положение. Уважение, которое я питаю к вам и вашим трудам, позволяет мне добавить, что я почту за обиду, если вы или ваша семья сразу же не сообщите мне о любых невзгодах, какие могут случиться у вас, да уберегут вас от них бессмертные боги. С самых ранних лет я понял, что истинные поэты и историки – лучшее украшение страны. Со временем это убеждение только укрепилось. Документ 29А. Корнелий Непот Цезарю. Как приятно было узнать, что великий вождь римского народа озабочен здоровьем моего друга и земляка Катула и дружески относится ко мне и моим близким. 10 дней назад один из членов Эмилиевого клуба для игры в шашки и плавания, где проживает поэт, в самом деле явился ко мне посреди ночи и сообщил, что состояние Катула очень тревожит его друзей. Я поспешил к нему, он был болен и бредил. Врач-грек Сосфен дал ему рвотное, а потом успокаивающие средства. Мой друг меня не узнавал. Мы просидели возле него всю ночь. Утром ему стало гораздо лучше. Мужественно собравшись силами, он поблагодарил нас за внимание, заверил, что выздоравливает, и попросил оставить его одного. Когда я снова навестил его во второй половине дня, он спокойно спал. Вскоре его разбудил растяпа посыльный, он принес письмо от той женщины, которая играет не последнюю роль в его несчастьях, что явствовало из его бреда. Он прочел письмо при мне и долго молчал, погрузившись в раздумья. Не сказав ни слова о том, что там было написано, Катул, несмотря на все наши уговоры, тщательно оделся и ушел. Я сообщаю диктатору все эти подробности, чтобы он смог сам сделать необходимые выводы. Документ 30. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 991. О Клеопатре и ее приезде в Рим. Египетская царица приближается. Маленькая крокодилица, обвиваемая опахалами, плывет через пролив. Моя переписка с ее величеством была, как и следовало ожидать, весьма бурной. Латынь ее хромает, но там, где требуется точность, она, я заметил, царицу не подводит. Я не жду буквального выполнения условий, которыми я обусловил ее визит. Царица не способна точно выполнять какие бы то ни было указания. Даже когда ей кажется, что она подчиняется беспрекословно, она ухитряется допустить кое-какие отклонения. Этого надо ожидать. Признаюсь, такая неизменная изменчивость имеет свою прелесть, хотя мне не раз приходилось напускать на себя суровость. А виной всему ее безмерная гордыня и самоволие женщины, привыкшей карать смертью за малейшее неповиновение. Ее письма, а в одном случае и ее молчание, меня восхищают. Теперь она настоящая женщина и настоящая царица. Порой я ловлю себя на том, что для меня она больше женщина, чем царица, и стараюсь прогнать эти мысли. Клеопатра — это Египет. Она и слова не вымолвит, и до ласки не снизойдет без политической подоплеки. Каждый разговор с ней — правительственный договор. Каждый поцелуй — международные соглашения. Мне иногда хочется, чтобы общение с ней не требовало постоянной осторожности, а в ее благосклонности было бы больше порыва и меньше искусства. Но вот уже много-много лет я не видел бескорыстной привязанности ни от кого, кроме тебя, моей тетки и моих солдат. Даже дома я как будто все время играю в шашки. Я теряю шашку, мне угрожают с фланга, я собираю силы для вылазки, выхожу в дамки. Моя дорогая жена, кажется, получает удовольствие от этих непрерывных схваток, хотя они не обходятся без слез. Больше того, уже много лет я не чувствовал к себе бескорыстной ненависти. День за днем я приглядываюсь к своим врагам, жадно надеясь найти среди них человека, ненавидящего меня за то, что я есть, или хотя бы за Рим. Меня обвиняют в том, что я окружил себя бессовестными проходимцами, обогащающимися на своих постах. Порою самому мне кажется, что меня в них подкупает откровенная жадность. Они не притворяются, будто любят меня. Я испытываю даже удовольствие, когда тот или иной из них ненароком выкажет мне презрение в том океане лести, где я вынужден жить. Как трудно, дорогой Луций, не стать таким, каким тебя видят другие. Раба держат в двойном рабстве. И его цепи, и взгляды окружающих, твердящие ему «ты раб». Диктатора принято считать скаридным на благодеяние, безрассудным в немилости, завистливым к чужим талантам, жаждущим лести. И я теперь не 10, а 20 раз на день чувствую, как до всего этого опускаюсь и вынужден себя одергивать. И 10 раз на день в ожидании приезда египетской царицы я мечтаю о том, как теперь, став женщиной, она поймет, насколько бескорыстно я даю все, что могу дать и ей, и ее стране. Ей нет нужды хитрить, ей нечего добиваться, все ее уловки не дадут ей того, что ей не положено получить. И если она это поймет, мы с ней достигнем такого, но тут я перехожу в область невозможного. Документ 31. Цицерон из Рима, Аттику в Грецию. Над этим письмом много потешались и в античности, и в средние века. Может быть, оно подделка. Мы знаем, что Цицерон написал Аттику письмо о природе брака, и что в двух последующих письмах он просил своего друга это письмо уничтожить. Вероятно, Аттик так и поступил. С другой стороны, до нас дошло больше 10 вариантов этого предполагаемого письма. Они разительно отличаются друг от друга и уснащены явными вставками довольно фривольного характера. Мы отобрали отрывки, вошедшие в большинство вариантов, ибо предполагаем, что секретарь Аттика, прежде чем уничтожить письмо, снял с него копию, и эта копия ходила по рукам в Римской империи. Вспомним, что Цицерон не только развелся со своей всеми уважаемой женой Теренцией после многолетних и все более бурных семейных скандалов, но тут же вступил в новый брак со своей богатой молодой воспитанницей Публией и вскоре опять развелся. Что брат Цицерона Квинт давно состоял в далеко не мирном браке с сестрой Аттика Помпонии и только что с ней развелся, и что любимая дочь Цицерона Тулия была не слишком счастлива с Долабеллой, честолюбивым и распутным другом Цезаря, которого отец сам для нее выбрал в мужья. Лишь один брак из 100 бывает счастливым. Это не единственный из тех правил, мой друг, о которых все знают, но молчат. И неудивительно, что брак, который составляет исключение, прославляют повсюду. Ведь только о необычном и говорят. Но безумие рода человеческого проявляется и в том, что нам всегда хочется превратить исключение в правило. Исключение привлекает нас потому, что каждый считает себя существом исключительным и предназначенным для исключительного. Наши молодые люди и девушки вступают в брак либо с убеждением, что 99 браков из 100 счастливые и лишь один несчастный, либо веря в то, что им суждено исключительное счастье. Но учитывая женскую натуру и природу страсти, притягивающую женщин и мужчин друг к другу, как можно надеяться, что они избегнут мук горших, чем все муки Сизифа и Тантала вместе взятые? Женившись, мы передаем в женские руки управление домашним хозяйством, и они тут же, по мере своих сил, завладевают нашим имуществом. Они воспитывают наших детей и этим обретают право устраивать их дела, когда те достигнут зрелости. Во всем этом они преследуют цели, обратные нашим, мужским. Женщинам нужны лишь тепло очага и крыша над головой. Они живут в страхе перед грядущими несчастьями, и никакая защита не кажется им надежной. Для них будущее не только неведомо, но и чревато бедой. И нет такого обмана, к какому они не прибегнут. Нет такой алчности, какой они не проявят. Нет таких развлечений или потребностей просвещенного ума, которым они не объявят войну, чтобы уберечься от неведомого зла. Если бы наша цивилизация зависела от женщин, мы бы до сих пор жили в пещерах, и все изобретения кончились бы открытием огня для домашних нужд. Все, чего они требуют от пещеры, кроме самого крова, это чтобы она была чуть пороскошнее, чем у жены соседа, а своим детям желают лишь безмятежной жизни в такой же пещере, в какой выросли сами. Брак вынуждает нас выслушивать пространные разглагольствования наших жен. Ну а разговоры женщин в семейном кругу, я уж не говорю о другой напасти, об их беседах в обществе, если откинуть мелкие хитрости и невнятицу, затрагивают лишь две темы. Как сохранить незыблемым то, что есть, и как пустить пыль в глаза. Чем-то они похожи на разговоры рабов, и неудивительно. Положение женщин в нашем обществе немногим отличается от положения рабов. Об этом можно было бы пожалеть, но я не буду среди тех, кто хочет изменить существующий порядок. Разговоры рабов и женщин насквозь пронизаны хитростью. Коварство и насилие – два выхода, доступных обездоленным. А насилие доступно рабам лишь при тесном единении этих злосчастных друг с другом. Государство справедливо препятствует такому единению и неусыпно за ними следит, поэтому рабу приходится добиваться своих целей коварством. Женщинам тоже закрыты пути к насилию, потому что они не способны объединиться. Они, как греки, не доверяют друг другу и не без основания. Поэтому они прибегают к хитрости. Как часто, заглянув на одну из своих вилл и проведя день в разговорах с управляющими и батраками, я ложился спать таким измученным, словно состязался с каждым из них в борьбе, напрягая все телесные и душевные силы, чтобы меня не искалечили или не ограбили. Раб преследует свои заветные цели, пользуясь всеми доступными ему ходами, и прямыми, и окольными. Нет такой ловушки, какую бы он тебе не подставил. Нет такой лести, такой видимости логики, игры на твоих страхах или жадности, на какие он не пошел бы. И все это, чтобы уклониться от постройки беседки, расправиться с подчиненными, сделать попросторнее свою хижину или получить новый плащ. Так же ведут себя женщины. Однако, насколько разнообразнее у них цели, насколько богаче боевые средства, насколько сильнее страсть к достижению своих целей. Раб в основном жаждет удобства, в то время как женские потребности определяются тем, что составляет самый смысл ее жизни. Охрана собственности, почет, который ей оказывают знакомые матроны, хотя сама она их презирает и боится, содержание взаперти дочери, которую она хочет оставить невежественной, лишить всяких радостей, превратить в животное. Стремления женщины так глубоко в ней заложены, что кажутся ей естественными, мудрыми, непреложными. Поэтому всякое другое мнение она может только презирать. Такой натуре разум кажется ненужным и пустяшным. Она глуха к его доводам. Мужчина может спасти государство от гибели, править миром и стяжать бессмертную славу своей мудростью, но в глазах жены он остается безмозглым идиотом. Далее идет раздел, где говорится об интимных отношениях. Он был так искажен игривыми и богатыми на выдумку переписчиками, что установить первоначальный текст не представляется возможным. Обо всем этом редко говорят, хотя поэты иногда и приоткрывают завесу. Те самые поэты, которые больше всех и толкают нас на поиски губительного исключения. Еврипид в своей Медее обнажил все это до конца. Недаром афиняне с бранью изгнали его из Афин за то, что он высказал истину. Толпу возглавлял Аристофан, показавший, правда, не столь откровенно, что и ему все это отлично известно, но он припрятал свое знание поглубже, чтобы выгнать из города более великого поэта. А Софокл? Какой муж горько не смеялся во время сцены, где его каста громоздит одну ложь на другую, делая хорошую мину при плохой игре. Прекрасный пример так называемой супружеской любви, когда жена готова скрыть от мужа все, что угодно, лишь бы сохранить мнимое благополучие. Яркая иллюстрация того, как по недомыслию жене трудно отличить мужа от сына. «Ах, друг мой, давай утешаться философией. Это та область, куда никогда не ступала их нога, да они, впрочем, и не проявляли к ней ни малейшего интереса. Порадуемся старости, которая освобождает нас от желания их обнимать, ведь за эти объятия мы платим порядком в жизни и покоем души». Документ 32. Абра, служанка Помпеи, Клодии. 1 октября. «Я так волновалась, высокочтимая госпожа, за вас, за ваш дом и за нашего хозяина после покушения на его жизнь. Да и все здесь были в большом расстройстве. Дом битком набит посетителями и полицией, а хозяйка просто голову потеряла. Но сам, благодарение бессмертным богам, проснулся в полдень, как ни в чем не бывало, и даже очень веселый, отчего хозяйка моя просто взбесилась. Он очень оголодал и все ест да ест, а доктор не разрешает, и хозяйка на коленях просит его не есть. Ну а он такие шуточки отпускает, что мы еле-еле сдерживаемся, чтобы не захохотать. Я сама слышала, госпожа, как он сказал всем, кто был рядом, что отродясь не получал такого удовольствия от обеда, как тогда у вас. Марк Антоний, возьми и спроси, почему, мол? А он говорит, что больно хорошая была у вас компания. Вы уж меня извините за вольность, только Марк Антоний сказал, это вы о ком? О Клаудиле? А сам и говорит. Клаудила замечательная женщина. Надеюсь, госпожа, вы меня не осудите, что я рассказываю вам все как есть. Ну а теперь, госпожа, сообщаю вам, что он объявлял всем, кто в этот день приходил, будто Клеопатра, та самая египетская царица, не сегодня-завтра приезжает к нам в Рим. 6 октября. Вчера вечером хозяина не было дома, первый раз за долгое время, и все думают, что это неспроста. Царица прислала моей хозяйке чудесные подарки, особенно одну расчудесную вещицу. Вчера тайком пришли мастера, поставили ее и запустили. Это самый настоящий египетский дворец, но высотой едва по колено. И если снять переднюю стенку, видно все внутри. Там тебе и хлев, и царский кортеж, а одежда и краски просто прелесть. Но это еще не все. Когда пускаешь воду, тут даже и не объяснишь, госпожа, как это делается, но все человечки начинают двигаться, царицы со свитой входят во дворец и даже поднимаются по лестнице, право слово. А потом идут через весь дом, и звери тоже ходят и пьют воду из Нила. И крокодил плывет против течения, а женщины ткут, рыбаки ловят рыбу. И, клянусь бессмертными богами, всего и не перескажешь, что там делается. Так бы и смотрела, глаз не оторвать. Хозяйка впала в такой раж, что приказала зажечь все лампы. Мы думали, она никогда не угомонится. Все говорят, как это ловко царица придумала. Ведь хозяйка моя все забыла, любуясь этим дворцом, даже забыла, что мужа нету дома. 8 октября. Вчера к моей хозяйке приезжала в гости царица. Мы думали, она будет пышно разодета, но на ней было простое синее платье и ни одной драгоценности. Ей, как видно, известны законы на этот счет. Прическа у нее тоже была простая, а я битых 2 часа возилась с хозяйскими волосами. Хозяйка поблагодарила ее за игрушечный дворец, а потом они только и говорили, как с ним обращаться. Царица сама очень простая. Она даже знала, как меня зовут, и все мне объяснила. Но, как говорит хозяйкин секретарь, сразу видно, что голова у нее на месте. А когда вернулся домой мой хозяин, он спросил, как тут все у нас обошлось, а хозяйка так гордо отвечает, да очень хорошо, а как же, мол, иначе? Ах, госпожа, видели бы вы в эти дни хозяина, будто в доме вдруг поселился 10 мальчишек. Все время поддразнивает хозяйку и даже ее щиплет. Документ 33. Корнелий Непот. Заметки. 3 октября. Приехала царица Египта. В Осте ее встречала делегация от города и сената, но она отказалась сойти на берег, потому что среди приветственных вымпелов не было знаков достоинства диктатора. Об этом было доложено Цезарю, и он спешно отправил Азиния Палеона в порт со своими трофеями. Тогда она двинулась в путь и, проведя в дороге всю ночь, прибыла в Рим. Царица никого не принимает и, по слухам, нездорова. Однако же она разослала 30 высокопоставленным лицам роскошные подарки. 5 октября. Сегодня царицу принимали на Капитолии. Пышность ее свиты превосходит все нами виденное. Издали она мне показалась очень красивой. Алина, его жена, могла ее разглядеть получше. По-видимому, она сидела среди девственниц Весты. И как истая женщина уверяет, будто она решительно не хороша собой. Щеки у нее такие пухлые, что ее прозвали «мордастой». Ходят сплетни, будто у нее с диктатором произошла яростная стычка из-за ее одеяния. Египетские царицы, видимо, отождествляя себя с богиней Изидой, в парадных случаях ничем не прикрываются выше пояса. Цезарь настоял на том, чтобы она прикрыла грудь согласно римскому обычаю, и она подчинилась, правда, прикрыв лишь самую малость. Царица произнесла краткую речь на ломаном латинском языке и более длинную по-египетски. Диктатор отвечал ей как по-египетски, так и по-латыни. Приметы во время жертвоприношения были в высшей степени благоприятными. Документ 33А. Цицерон из Рима своему брату. 8 октября. «Царица Египта, друг мой, магические слова для всех, кроме меня. Я несколько лет переписывался с этой царицей и оказывал бесчисленные услуги ее казначейству. Можно было ожидать, что ей известны мои склонности, мой характер и услуги, оказанные нашей республике». Приехав, она разослала роскошные подарки всей чиновной мелкоте, такие, какие преподносят друг другу только цари. Мне она тоже послала подарок. На эти деньги можно было бы целый год кормить Сицилию. Но что мне делать с усыпанными драгоценностями венцами и с изумрудными кошками? Клянусь бессмертными богами, я дал понять этому тупице Аммонию, ее управителю, что я не пьяный актер и не из тех, кто ценит подарки по их стоимости, а не по их уместности. «Неужели в Александрийской библиотеке не нашлось какой-нибудь рукописи?» — спросил я у него. Чары царицы при ближайшем рассмотрении рассеиваются. Я верю в теорию, что каждый из нас всю жизнь пребывает в одном возрасте, к которому нас тянет, как железные опилки к магниту. Марк Антоний так навсегда и остался 16-летним, и несоответствие этого возраста его теперешнему с каждым годом представляет все более грустное зрелище. Мой добрый друг Брут уже в 12 лет был рассудочным, осмотрительным 50-летним мужем. Цезарю всегда 40, этот двуликий Янус смотрит то в молодость, то в старость. По этой теории Клеопатре, несмотря на ее молодость, не меньше 45, и поэтому на ее юные прелести смотреть как-то неловко. Она тучна, как бывают тучны матери 8 детей. Многие восхищаются ее походкой и статью, но только не я. Ей 24 года, а ходит она как женщина, которая мечтает, чтобы ей дали не больше 24. Надо быть очень наблюдательным, чтобы все это заметить. Ее сан, великолепие одеяния и два выдающихся достоинства, прекрасные глаза и пленительный голос, покоряют неосторожных. Документ 34. Письмо и вопросник Клеопатры Цезарю. 9 октября. «Мой Дэдди, Дэдди, Дэдди, твоя крокодэдия и очень несчастлива счастлива и очень счастлива несчастна. Счастлива от того, что увидит своего Дэдди 12 ночи и пробудет с ним всю ночь, а несчастлива от того, что до 12 еще целая вечность. Когда со мной нет моего Дэдди, я сижу и плачу. Я рву на себе одежды, не понимаю, зачем я здесь, почему не в Египте, что я делаю в этом Риме, все меня ненавидят. Все шлют мне письма, где желают мне смерти. Неужели мой Дэдди не может прийти до 12? Ах, Дэдди, жизнь коротка, любовь коротка. Почему мы не видим друг друга? Другие же весь день и всю ночь видят моего Дэдди. Разве они любят его больше, чем я? Разве он любит их больше, чем любит меня? Ничего. Ничего нет на свете, что я любила бы больше моего Дэдди, моего Дэдди, когда он у меня в объятиях. Разлука — это жестокость. Разлука — расточительство, разлука — бессмыслица. Но раз Дэдди не хочет, я плачу. Я не понимаю, но плачу и жду 12-го. А письма я должна писать ему каждый день. В тот день, когда я не получаю от тебя настоящего письма, я всю ночь не сплю. Правда, я ежедневно получаю твои подарки с коротенькими записочками при них. Я их целую и прижимаю их к себе. Но когда вместе с подарками я не получаю настоящего письма, я не могу их любить. Я должна писать своему Дэдди каждый день и повторять ему, что люблю его одного и думаю только о нем. Но к тому же мне надо задать ему кое-какие скучные пустяковые вопросы. Ответ на них я, твоя почетная гостья, должна знать, чтобы быть достойной твоего покровительства. Не сердись на свою крокодэдию за эти мелкие надоедливые расспросы. Первое. На моем приеме я схожу на самую нижнюю ступеньку трона, чтобы приветствовать жену моего Дэдди. Спускаться ли мне также на нижнюю ступеньку, встречая тетку Дэдди? Как мне приветствовать консулов и их жен? Ответ Цезаря. До сих пор все царицы спускались на нижнюю ступеньку. Я намерен это изменить. Моя жена и тетка придут со мной. Ты встретишь нас у арки. Твой трон будет поднят не на 8 ступеней, а на 1. Всех прочих гостей ты будешь приветствовать, стоя у трона. Может показаться, что такой распорядок лишит тебя почетного возвышения. Но какой уж тут почет, если с него надо спускаться, а тебе придется спускаться, встречая консулов. Они ведь у нас высшая власть, или вернее, были ею. Подумай, и ты поймешь, что Дэдия прав. Второе. Госпожа Сервилия не ответила на мое приглашение. Ты сам понимаешь, я этого не потерплю. Я знаю способ, как заставить ее явиться, и намерена пустить его в ход. Ответ Цезаря. Не понимаю, о чем речь. Госпожа Сервилия будет на приеме. Третье. Если ночь будет холодная, я не смогу ни на шаг отойти от жаровин с углями. Не то я замерзну насмерть. Но где взять столько жаровин для гостей на время водяной феерии? Ответ Цезаря. обеспечь жаровнями твоих придворных дам. Мы, италийцы, к холоду привыкли и одеваемся так, чтобы не замерзнуть. 4. В Египте царские особы не принимают танцовщиц и людей театра. Мне сказали, что я должна пригласить актрису Кефериду. Ее принимают многие патриции, а твой не то племянник, не то двоюродный брат Марк Антоний никуда без нее не ходит. Надо ли мне ее приглашать? Но в сущности, надо ли мне приглашать и его? Он каждый день приходит сюда сам, и у него очень дерзкий взгляд. Я не привыкла к тому, чтобы надо мной смеялись. Ответ Цезаря. Да, надо не только пригласить ее, но и поближе с ней познакомиться. Она дочка колесника, но самые знатные аристократки могли бы у нее поучиться достоинству, обаянию и прекрасным манерам. Ты скоро поймешь, что меня в ней восхищает. К тому же я у нее в долгу, и ее многолетняя связь с моим родственником Марком Антонием сделала его моим другом. Мы, мужчины, в основном представляем собой то, во что превращаете нас вы, женщины. Да, это касается не только мужчин, ибо мужчине не под силу переделать женщину, если она дурна. Марк Антоний был и навсегда останется лучшим и самым популярным атлетом провинциальной школы. 10 лет назад даже 5-минутный серьезный разговор доводил его до изнеможения, и он томился желанием поскорее поставить 3 стола себе на подбородок и пожонглировать ими. Даже войны отнимали лишь 1/100 его бездумной энергии. Рим жил в страхе перед его розыгрышами. Он, не задумываясь, мог подпалить целый квартал, спустить с причала все лодки и украсть одежду у всего сената. Его шутки не были злыми, они были глупыми. Кефирида положила всему этому конец. Она ничего у него не отняла, только перетасовала все его свойства. Я окружен такими реформаторами, которые могут обеспечить порядок только законами, подавляющими личность, лишив ее радости и напора. Их я ненавижу. Катон и Брут мечтают о государстве трудолюбивых мышей, а по бедности воображения обвиняют в этом и меня. Я был бы счастлив, если бы обо мне могли сказать, что я, как Кефирида, могу объездить коня, не погасив огня в его глазах и буйство в его крови. Но разве Кефирида не достойна награды? Он никуда без нее не ходит и правильно делает. Где он найдет лучшего спутника? Но пора кончать. Вот уже 1/2 часа меня дожидается делегация от Лузитании. Хочет заявить протест против моей жестокости и несправедливости. Скажи Хармиане, чтобы сегодня ночью она все приготовила для приема гостя. Он войдет переодетый стражником через Александрийские ворота. Скажи Хармиане, что он придет ближе к рассвету, чем к закату, как только страсть поборет благоразумие. Пусть великая царица Египта, эта птица Феникс, спит спокойно. Ее разбудит ласковой рукой. Да, жизнь коротка, разлука безумие. Документ 34А. Актриса Кефирида из Баи Цицерону на его виллу в Тускуле. Это письмо, написанное годом раньше, приведено для того, чтобы лучше осветить обстоятельства, затронутые в вопросе 4 предыдущего письма. Госпожа Кефирида выражает глубокое почтение не только величайшему на свете адвокату и оратору, но и спасителю Римской Республики. Как вы знаете, диктатор приказал подготовить для опубликования сборник ваших остроумных высказываний. До меня дошла молва, что в сборник включен застольный разговор на обеде, данном 3 года назад в вашу честь Марком Антонием. Кое-какие тогдашние мои замечания могут показаться неуважительными по отношению к диктатору. Памятуя о лестных отзывах, которыми вы так щедро меня удостаивали, умоляю изъять все выражения подобного характера, приписываемые мне. Во время гражданских войн я и правда иначе относилась к диктатору. Оба моих брата и мой муж боролись против него, и муж погиб в этой войне. С тех пор, однако, диктатор простил моих братьев, проявив присущее ему милосердие. Он дал им земли, произвел реформы в нашем объятом смутой государстве, завоевал наши сердца и нашу преданность. В будущем году я покидаю сцену. Мой уход на покой и моя старость будут отравлены сознанием того, что мои необдуманные слова передаются из уст в уста, а ведь такова судьба любого произведения, на котором стоит ваше прославленное имя. Вы один можете избавить меня от этой беды. В знак моей признательности и восхищения прошу принять прилагаемую рукопись. Это пролог к девушке, потерпевшей кораблекрушение, написанный собственной рукой Минандра. Документ 35. Цезарь, Клодий. 10 октября. Я был огорчен, узнав, что мне подают прошение с призывом исключить вас из общества, в которое входят все уважаемые матроны Рима. До меня пока что не дошло никаких сведений, доказывающих справедливость такой меры. Однако я обращаюсь к вам по другому поводу. Я читаю множество писем, не предназначенных для моих глаз. Их авторы и адресаты и не подозревают о том, что я о них знаю. Нельзя винить женщину, если ее любят, а она не способна любить в ответ. Но при этом у женщины всегда найдутся способы усугубить или облегчить страдания своего поклонника. Я говорю о поэте Катуле, чей дар ценен для Рима не меньше, чем заслуги его правителей, и за чье спокойствие духа я тоже несу ответственность. Угроза – оружие, которым легче всего пользоваться человеку у власти. Я редко к нему прибегаю. Однако бывают случаи, когда власть имущие понимают, что ни убеждения, ни призывы к милосердию не изменят дурного поведения ребенка или злоумышленника. Когда угрозы не помогают, приходится прибегать к наказанию. Может быть, вам следовало бы на время покинуть город. Документ 35А. Клодия Цезарю. Госпожа Клодия Пульхра не без удивления прочла письмо диктатора. Госпожа Клодия Пульхра просит диктатора разрешить ей остаться в Риме хотя бы до приема царицы Клеопатры. Потом она удалится на свою загородную виллу и пробудет там до декабря. Документ 36. Цезарь Клеопатре. Отрывки из ежедневных писем. Вторая половина октября. По-египетски, но многие слова этого письма в настоящее время неизвестны, и их пришлось домыслить. Очевидно, это жаргон александрийских портовых кабаков, усвоенный Цезарем во время его кутежей в притонах, когда он несколько лет назад жил в Египте. «Скажи Хармиане, чтобы она поосторожнее развертывала мою посылочку. Я ее украл. Я ничего не крал с 9-летнего возраста и теперь переживаю все ощущения грабителей карманного вора. Видно, я твердо пошел по пути обмана и лицедейства, как и положено преступнику. Предполагается, что Цезарь стащил с туалетного стола жены флакон духов. Но чего только я не сделаю для великой царицы Египта. Я стал не только вором, я стал идиотом. Я могу думать только о ней. Я делаю промахи в работе. Я забываю имена, теряю бумаги. Секретари мои ошеломлены, я слышу, как они перешептываются за моей спиной. Я заставляю ждать посетителей, я откладываю дела и все для того, чтобы вести долгие беседы с вечно живущей Изидой, с богиней, с ведьмой, которая лишила меня рассудка. Нет большего опьянения, чем вспоминать слова, которые тебе шептали ночью. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с египетской царицей, по латыни. Где моя разумница Деэдия, моя хорошая Деэдия, моя умница Деэдия? Почему она так неосторожна, так упряма, так жестока к себе и ко мне? Моя жемчужина, мой лотос. Если наше римское тесто из пшеничной муки тебе вредно, почему ты его ешь? Все восточные люди не переносят этого теста. Его не переносил твой отец. Его не переносила царица Анеста. Мы, римляне, люди грубые. Мы можем есть все, что угодно. Я прошу тебя, я тебя умоляю, будь умницей. Я молюсь, чтобы ты не страдала, но я страдаю. Мой посланец будет ждать, пока Хармиана не пошлет мне весточку о тебе. О, звезда и Феникс, береги себя. Ты прогнала моего врача. Почему ты не дала ему себя осмотреть? Неужели тебе трудно было поговорить с ним хоть минуту? Ты уверяешь, будто в вашей египетской медицине уже 10 тысяч лет, а что мы, римляне, младенцы. Да-да, но должен тебе сказать прямо, твои доктора уже 10 тысяч лет занимаются чепухой. Подумай, подумай немножко о медицине. Доктора в большинстве своем шарлатаны. Чем старше врач и чем больше его почитают, тем ему больше приходится изображать, будто он знает все. Конечно, с возрастом они становятся только хуже. Ищи врача, которого знаменитые врачи ненавидят. Или способного молодого врача, который еще не погряз во всякой чепухе. Да, Эдди, пообещай, что ты покажешься моему Сосфену. Что мне делать? Береги себя, я тебя люблю. Ах да, я повинуюсь царице Египта. Я делаю все, что она мне прикажет. У меня весь день была багровая макушка. Один посетитель за другим взирали на меня с ужасом, но никто не осмелился спросить, что со мной. Вот что значит быть диктатором. Никто не задает тебе вопросов. Я мог бы проскакать на одной ножке отсюда до Ости и обратно, и никто не решился бы и слова сказать. Наконец пришла служанка мыть пол. Она спросила: «О, божественный Цезарь, что у тебя с головой?» «Матушка», — сказал я, — «величайшая женщина на свете, самая прекрасная, самая мудрая, уверяет, будто от лысины можно избавиться, втирая в нее мазь из меда, ягод можжевельника и полыни. Она приказала мне мазаться этой мазью, а я ей подчиняюсь во всем». «Божественный Цезарь», — заметила она, — «я не великая женщина, не прекрасная и не мудрая, но я знаю одно. У мужчин бывают либо мозги, либо волосы, но не бывает и того, и другого. Вы достаточно красивы и так, и если бессмертные боги наделили вас здравым смыслом, значит, они не пожелали, чтобы у вас были локоны. Я собираюсь произвести эту женщину в сенаторы. Никогда еще великой царицей я не чувствовал себя таким беспомощным. Я бы отрекся от всей моей власти, если бы это помогло, но я не могу управлять погодой. Меня бесят эти холодные дожди, как вот уже много лет ничто не бесило. Я стал вроде крестьянина. Мои писцы переглядываются с недоумением. Они видят, как я то и дело подхожу к дверям и смотрю на небо. Ночью я встаю и выхожу на балкон, проверяю, откуда дует ветер, ищу на небе звезды. С этим письмом я посылаю тебе еще одно меховое одеяло. Пожалуйста, укутывайся потеплее. Говорят, будто эти безжалостные дожди продлятся еще 2 дня. Но зимой нередко выпадают солнечные дни. У моего друга есть вилла в Салерно, и там не дуют северные ветры. В январе ты туда поедешь, а я к тебе присоединюсь. Потерпи, займись чем-нибудь. Пришли мне весточку. Документ 37. Катул Клодии. 20 октября. «Душа души моей, когда я утром получил твою записку, я заплакал. Ты нас простила. Ты поняла, Клаудила, что мы не хотели, никак не хотели тебя обидеть. Я спрашиваю себя, что же я такого сказал, чем тебя рассердил. Но не будем больше об этом думать. Ты нас простила, все забыто. Но дивная Клаудила, несравненная Клаудила, приготовься нас снова простить. Мы ведь не знаем, когда и почему впадем в немилость. Будь уверена отныне и вовеки, что мы никогда, слышишь, никогда намеренно не причиним тебе боль. И это заверение пребудет на все времена. Какой обидный смысл ты могла найти в... Но довольно. Все забыто. Однако, Клаудила, постарайся и ты не обижать меня. Вот ты сказала в его присутствии, Валерию еще ни разу не удалось написать стихотворение, удачное сначала и до конца. Клаудила, разве ты не знаешь, что нет ничего страшнее для поэта? Несколько строк удается, остальные приходится выжимать из себя. Как, неужели я ни разу не написал цельного стихотворения? И сказать это при нем. Что касается приема у царицы, я, конечно, сделаю так, как ты хочешь. Мне не особенно хочется идти. Многие члены нашего клуба идут туда скопом. Они просили меня написать на этот случай оду. Я уже набросал несколько строк, но получается не очень хорошо, и я с удовольствием брошу эту затею. Все, что я о ней слышу, заставляет думать, что она несносна. Особенно возмущает бесстыдство ее одежды. Нет, болен я не был. Позже. Я уже собирался отправить письмо, но случайно узнал, что ты уезжаешь за город на несколько месяцев. Почему? Почему? Это правда? О, боги, это не может быть правдой. Ты бы мне сказала. Почему? Ты никогда не уезжала зимой. Что это значит? Прямо не знаю, что и думать. Ты никогда не уезжала зимой. Если это правда, Клаудила, Клаудила, ты за мной пошлешь. Мы будем читать, мы будем гулять у моря. Ты мне будешь показывать звезды. Никто еще не говорил о звездах так, как говоришь ты. Я всегда тебя боготворю, но в эти минуты ты настоящая богиня. Да, уезжай за город, моя блистающая звезда, мое сокровище, и дай мне побыть с тобой там. Но чем больше я об этом думаю, тем я несчастнее. Что это значит? Я понимаю, что не должен ни о чем просить, не должен ни на что претендовать, но такая любовь, как моя, должна высказаться. Иногда она должна даже закричать. Прекрасная и ужасная Клодия, послушай меня хоть раз. Не уезжай из города, ну а если уж тебе надо уехать из города, поезжай одна. Я не смею снова просить, чтобы ты поехала со мной, но поезжай хотя бы одна. Да, я тебе признаюсь, я был болен. С тех пор, как люди узнали любовь, отвергнутые любовники всегда делали вид, будто они больны, но я не притворялся. Ты хочешь меня убить? Это твоя цель? Я не хочу умирать. Клянусь тебе, я буду бороться за жизнь до последнего вздоха. Не знаю, долго ли еще я смогу это вынести. Мне угрожает, что ты сильнее меня. Всю ночь оно прячется в углу моей комнаты, подглядывая за мной, пока я сплю. Я вдруг просыпаюсь, и мне чудится, что оно нависло над моим ложем. Говорю тебе заранее, если ты поедешь с ним за город, я непременно умру. Ты ругаешь меня за слабость. Я не слабый. Я мог бы поднять твоего дружка на воздух, продержать его час, а потом без особого напряжения швырнуть о стену. Ты знаешь, я вовсе не слаб, и только могучая сила способна меня убить. Я не хочу, чтобы в словах моих слышался гнев. Если ты правда едешь на свою виллу, обещай, что будешь одна. А там, если не захочешь, чтобы я к тебе приехал, я подчинюсь твоей воле и уеду домой, на север, и буду там до тех пор, пока ты не вернешься в город. Напиши мне. И ах, Клодия, Клаудила, попроси меня что-нибудь сделать, но то, что в моих силах. Не проси меня забыть тебя или стать к тебе равнодушным. Не проси меня не думать о том, как ты проводишь время. Но если нам суждено быть в разлуке, поручи мне что-нибудь сделать, пусть это будет постоянной связью с тобой. Великая царица, более великая, чем все царицы Египта, добрая и мудрая, просвещенная и милостивая, ты можешь вылечить меня одним твоим словом. Одной улыбкой ты можешь превратить меня в счастливейшего из поэтов, которые когда-либо славили бессмертных богов. Документ 37А. Клодия Катуллу. Обратной почтой. Да, дорогой Гай, это правда. Я еду на свою виллу и еду одна, совершенно одна. Вернее говоря, только с астрономом Сосигеном. Жизнь в городе мне прискучила. Я буду часто тебе писать. Я буду думать о тебе с нежностью. Меня огорчает, что ты был болен. Мне кажется, что ты поступил бы разумно, если бы поехал домой. Я посылаю подарки для твоей матери и твоих сестер. Ты просишь дать тебе какое-нибудь задание. Что я могу поручить тебе, чего тебе уже не подсказал твой гений? Забудь все, что я когда-либо говорила о твоих стихах, и запомни. Только ты и Лукреций сделали Рим новой Грецией. Когда-то ты сказал, что сочинение трагедии не твое дело. В другой раз ты говорил, что мог бы написать Елену. Любые стихи, какие ты напишешь, доставят мне наслаждение. А если бы ты написал Елену, мы могли бы ее сыграть, когда я вернусь в город». Я поеду на утро после приема у царицы и вернусь за несколько дней до празднества таинств доброй богини. Береги свое здоровье, не забывай свою Валаокую. Документ 38. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 1008. О том, что Клеопатра в восторге от каприйского вина. 1009. Извинения за задержку с отправкой письма. 1010. О любовной поэзии. Всех нас пронимают песни деревенского люда и рыночной площади. Бывало время, когда меня целыми днями мучила песня, услышанная из-за садовой ограды или спетая моими солдатами у бивачного костра. «Не говори «нет, нет, нет, маленькая дочь белгов» или «скажи, луна, где теперь моя Хлоя». Но когда стихи сложены державной рукой, тут уж они не мучат, а, клянусь Геркулесом, словно бы возвышают. Шаг вдвое шире и рост вдвое выше. Сегодня я с трудом сдерживался, чтобы не выпалить моим посетителям несколько строк. Нам теперь, слава бессмертным богам, нет нужды читать греческие стихи, мы сочиняем в Риме свои песни. Кажется мне тот богоравным, или, коль сказать не грех, божества счастливей, кто сидит с тобой, постоянно может видеть и слышать сладостный твой смех. Это слова Катула, написанные в более счастливые для него времена. У меня есть подозрение, что сейчас он несчастнейший из смертных. Он запечатлел свой солнечный полдень в песне, я сейчас тоже переживаю свой полдень, и поэт разжег для меня его сияние. Документ 39. Записка Клодии Марку Антонию. В конце октября. Сегодня был блестящий дворцовый прием. Перед нашествием иноземки пали древнейшие камни римской стены. Сервилия, Фульвия Мансон, Симпрония Метелла. Ваше отсутствие было замечено. Ее Величество удостоило вас несколькими милостивыми словами, но я ее уже знаю и знаю эти слегка поджатые губы. Скажите моей дорогой несравненной Кефириде, что царица о ней справлялась. Она сказала, что диктатор говорил о ней несравненной с большим восторгом. После вашего ухода Нил вышел из берегов от плохо сдерживаемого гнева. Она проворчала мне, что в Египте есть такая поговорка «все раны хвостуна у него на спине». Я стала возражать, и меня провели в будуар, где угостили пирожными. Я рассказала о вашей храбрости при Фарсале, о доблести в битве с Аристабулом. Не сомневаюсь, что вы были не менее отважны и в Испании, но подробностей я не знала, поэтому изобрела сногсшибательный подвиг, который вы будто бы совершили возле Кордовы. Теперь он вошел в историю, а царица резко, чересчур резко переменила тему разговора. 27 октября. Все готово. Египет, несомненно, ваш, если вы поступите точно так, как я скажу. И тогда, когда я скажу. Все зависит от этого тогда. Приезжайте на прием пораньше и поменьше обращайте на нее внимание. Хозяин крепости, без сомнения, отправится домой рано с женой и теткой. Я приеду поздно и скажу, что вы хотите показать ей высочайший пример отваги, доселе невиданной в Риме, а потом стану ее уговаривать ни за что на это не соглашаться. Но разве это не так? Разве это не будет высочайшим примером отваги, когда-либо виданным в Риме? Однако не забудьте своего обещания. Не смейте в нее влюбляться. Если я увижу хоть малейший признак этого, я откажусь вам помогать и расторгну наши пари. Разорвите эту записку, а лучше верните ее своему посланцу, чтобы я могла ее уничтожить». Документ 40. Госпожа Юлия Марция Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 28 октября. «С какой радостью, дорогой мальчик, я узнала, прочтя твое письмо, что могу тебе писать, и даже могу тебя навестить. Разреши мне приехать сразу после Нового года. Все мои мысли теперь заняты церемониями в честь доброй богини. Потом мне надо вернуться на ферму, привести в порядок счета за год и приглядеть за сатурналиями в нашей горной деревне. А после этого я двинусь на юг. И с какой радостью? Ты пишешь, что у тебя хватает времени на чтение длинных писем, а у меня его в избытке, чтобы такие письма писать. Но это письмо, надеюсь, не будет длинным. Я просто хотела подтвердить получение твоей весточки и рассказать о вчерашнем вечере, что тебе, по-моему, будет интересно. Ты уверяешь, будто у тебя есть источники, которые сообщают о событиях, происходящих в Риме. Поэтому я ограничусь описанием того, что я наблюдала сама, и о чем ты вряд ли узнаешь от других». Вчера был прием, на котором царица Египта открыла свой дворец для римлян. Тебе, несомненно, расскажут о роскоши обстановки, прудах, представлениях, играх, сутолоке, угощении и музыке. Я обрела нового друга там, где меньше всего ожидала его найти. У царицы, может быть, и есть причины добиваться моего расположения, но, надеюсь, меня нелегко обмануть. И, по-моему, наш интерес друг к другу не был притворным. Мы ведь такие разные. Этот контраст при малейшем недоверии может породить презрение и насмешку. А при малейшей доброжелательности — необыкновенно приятную дружбу. Я приехала на лодке с племянником и его женой. У ворот, копирующих фивейский храм Изиды на Ниле, нас приветствовала царица. Тибр стал совсем египетским и по-новому красив, как и царица. Кое-кто это отрицает. Право же, они ослеплены предубеждением. Кожа у нее цвета самого лучшего греческого мрамора и такая же гладкая. Глаза карие, большие и очень живые. И они, и ее низкий, богатый переливами голос вселяют ничем не омраченное ощущение веселья, здоровья, счастья, ума и уверенности в себе. Наши римские красавицы были в изобилии, но я заметила, что и Валумния, и Ливия Долабелла, и Клодия Пульхра держались натянуто, чувствовали себя неловко и словно не могли побороть раздражение. Царица, как мне объяснила, была одета богиней Изидой. Драгоценности и вышивка на платье в синих и зеленых тонах. Она сперва провела нас по садам, давая объяснение главным образом Помпеи, которая, как ни обидно, словно оцепенела от страха и не знала, что отвечать. Царица очень проста в обращении, и все, кто с ней сталкивается, должны бы чувствовать себя непринужденно, как это было со мной. Она подвела нас к трону и представила нам вельмож и дам своего двора. Потом обернулась и стала приветствовать длинные ряды гостей, ожидавших своей очереди, пока она оказывала знаки внимания диктатору. Я собиралась пораньше вернуться домой и лечь спать, но задержалась со своими сверстницами, глазея на бесчисленные развлечения и пробуя необыкновенные лакомства, к ужасу Симпронии и Метеллы, уверявшей меня, что они отравлены. Вдруг я почувствовала, что меня взяли за руку. Это была царица. Она спросила, не хочу ли я с ней посидеть. Мы прошли в нечто вроде цветущей беседки, обогреваемой жаровнями. Царица посадила меня рядом на кушетку и, немного помолчав, с улыбкой заговорила. «Благородная госпожа, у нас в стране есть обычай. Когда две женщины встречаются, они задают друг другу кое-какие вопросы. Я счастлива попасть в Египет, великая царица, и следовать обычаям этой страны», — ответила я. «Мы спрашиваем друг у друга о детях и тяжело ли проходили роды». Тут мы обе разразились смехом. «Да, это не в римских обычаях», — сказала я, подумав о Симпронии и Метелле. «Но ваш обычай мне кажется разумным». И я рассказала ей про моих детей, а она про своих. Она вынула из стоящего рядом шкафчика прелестные портреты двух своих детей и показала мне. «Все остальное», — прошептала она, — «словно мираж у нас в пустыне. Я обожаю своих детей и хотела бы родить целую сотню. Ну что на свете сравнится с этой милой головкой? С этой милой душистой головкой?» «Но я царица», — сказала она, глядя на меня глазами полными слез. «Я должна путешествовать. Я должна заниматься сотней других дел. Есть у вас внуки?» — спросила она. «Нет ни одного. Вы меня понимаете?» «Да, ваше величество, понимаю». Мы сидели молча. Дорогой мальчик, такого разговора с нильской колдуньей я не ждала. Нас прервал племянник, который подвел Марка Антония и актрису Кефериду. Увидев, как мы сидим в слезах среди громкой музыки оркестров и пламени огромных факелов, они явно удивились. «Мы разговаривали о жизни и смерти», — сказала царица, поднимаясь и отирая рукой слезы. Мой праздник от этого стал только веселее. Она как будто не заметила моего внучатого племянника и обратилась к Кефериде. «Милостивая госпожа, один большой знаток говорил мне, что никто так прекрасно не изъясняется по-латыни и по-гречески, как вы. Письмо мое все равно получилось чересчур длинным. Я тебе напишу еще раз до нашей встречи. Твою последнюю просьбу я, конечно, выполню неукоснительно. Твое письмо и возможность поехать к тебе доставили мне большую радость». Документ 41. Актриса Кефирида Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 28 октября. «Я с радостью предвкушаю, милый друг, поездку к вам в декабре. Мы будем болтать, читать, и я снова взберусь на все горы и спущусь во все бухты. Никакой холод и никакие бури меня не испугают. Вчера ночью произошло событие, которое делает эту поездку еще более желанной. Долгая и дорогая мне связь оборвалась. Пробил колокол. Музыка смолкла. Вы единственный человек, который от меня об этом услышит. Вы столько слышали о том, как она развивалась, а теперь узнаете и как она кончилась. Наша жизнь с Марком Антонием, продолжавшаяся 15 лет, пришла к концу. Задолго до приезда египетской царицы Марк Антоний стал насмехаться над ее репутацией обворожительницы и проницательной женщины. Он хвастал, будто вывел из себя диктатора, сказав, что он не поддастся чарам Клеопатры, которыми она побеждает менее стойких людей. Мне, как никому, дано было наблюдать, с каким невиданным терпением относился диктатор к своему легкомысленному племяннику, хотя терпение его не раз подвергалось более тяжким испытаниям, чем то, о котором я рассказываю, но, правда, не более досадным. С тех пор, как царица приехала, Марк Антоний зачастил к ее двору, и мне сообщили, что он донимает ее своими шутливыми ухаживаниями. Царица, по-видимому, не отвечала на его дерзость и высокомерным кокетством, чего можно было бы от нее ожидать. Несколько раз в присутствии придворных она гневно одергивала его. По Риму пошли пересуды. Вчера мы отправились на ее пышный прием. Мой друг был в отличном расположении духа. По дороге я впервые заметила, что в его отзывах о ней сквозит искреннее восхищение и даже несвойственное ему восторженность. Я поняла, что еще сам того не сознавая, он поддался страсти. Когда я вас увижу, я опишу великолепие дворца и устроенных нам развлечений. Не знаю, как проходят подобные празднества в Александрии, но подозреваю, что царицу поразило, как дурно ведем себя на больших сборищах мы, римляне. Женщины по обыкновению чинно сбивались в кучки, стояли или сидели отдельно от мужчин. Мужчины помоложе изрядно выпили, разбушевались и затеяли свои вечные состязания в силе и ловкости. Другого времяпрепровождения они не знают. Само собой разумеется, что Антоний был там заводилой. Они развели сначала один, а потом и другой костер, и, построившись рядами, стали бегать наперегонки по аллеям и прыгать через костер. Я уже научилась не обращать внимания на эти опасные игры, но все же заметила, что мой друг лазает по деревьям и прыгает с веток на крышу. Ему подражали те, кого он раззадорил. Несколько человек разбились, сломали себе шеи и ноги, но буйное пьяное пение становилось только громче. Изысканные живые картины, предложенные нам царицей, смотрели лишь несколько женщин да кучка стариков. К полуночи мужчины стали уставать от своих игр. Многие с пьяну завалились в кусты и заснули. Костры выгорали. При свете разноцветных факелов на острове была показана феерия, а в пруду плавали девушки. Диктатор набрел на меня во время этого зрелища и оказал мне честь, сев со мной рядом. Жене его вечер не понравился, и она настаивала, чтобы они поскорее вернулись домой. Теперь я знаю точно виною всему Клодия Пульхра, хотя для своих целей она воспользовалась материалом, который сам шел к ней в руки. Клодия, как и Марк Антоний, почти ежедневно бывали при дворе Клеопатры. Справедливо это или нет, но она стала считать себя главной наперсницей царицы в Риме. Мне случилось наблюдать появление Клодии на приеме. Она приехала поздно в сопровождении брата и маленькой группы кавалеров из Эмилиева клуба для плавания и игры в шашки. Царица давно покинула свое место у трона и смешалась с толпой гостей. Большую часть вечера диктатор провел возле жены и оказывал царице только положенные по этикету почести. Но в эту минуту они шли рядом к главной аллее, возвращаясь после боя львов с тиграми, происходившего в загородке для диких зверей. Клодия увидела перед собой нечто ей недоступное, женщину, которой некому завидовать, и диктатора, помолодевшего лет на 20. Она услышала их счастливый смех, не таивший никакого зла. «Я знаю Клодию много лет и могу себе представить, какую боль причинила ей эта сцена». Когда водяная феерия кончилась, Цезарь и его спутники стали искать царицу, чтобы с ней проститься. У пруда ее не было, и во дворце тоже. Слева от аллеи воздвигли сцену, где в начале вечера разыгрывали музыкальную драму на сюжет из египетской истории. Но теперь площадка была пустая, освещена лишь мерцанием факелов, горевших на парадном дворе по соседству. Я уже не помню, что заставило нас туда пойти. Декорация изображала поляну на берегу Нила, пальмовую рощу, кусты и заросли камыша. Короче говоря, мы захватили царицу врасплох. Она, негодуя, вырывалась из объятий очень пьяного и очень пылкого Марка Антония. В том, что она сопротивлялась, нет сомнений, но сопротивляться можно по-разному. Всем было ясно, что ее сопротивление длится уже довольно долго, хотя убежать не составляло труда. В полутьме трудно было различить, что там происходит. Однако приличия были соблюдены. В этот миг из-за сцены появилась прислужница царицы Хармиана и принесла жаровню, которая помогает Клеопатре переносить наш холодный климат. Царица выбранила Марка Антония за бестактность. Диктатор выбранил его за пьянство. Происшествие, казалось, высмеяли и забыли. Однако они так и не объяснили, почему очутились вдвоем в этом уединенном месте. Кто-кто, а Марк Антоний от меня ничего не скрывает. И я поняла, что он сейчас испытывает те же чувства, какие испытывал 15 лет назад ко мне, и больше никому, несмотря на все свои шалости. О том, что чувствует царица, я не знаю. Могу об этом судить лишь потому, как это отразилось на великом человеке, который находился со мной рядом. Ни один актер не сравнится с Цезарем. И только актер мог разгадать, что он поражен в самое сердце. Никто другой, по-моему, этого не заметил. Помпея отстала от нас и шла по дорожке сзади. Мы распрощались. В носилках Марк Антоний прижался ко мне, он рыдал и без конца шептал мне на ухо мое имя. Более явного расставания быть не могло. Я знала, рано или поздно этот час придет. Любовник превратился в сына. Не стану притворяться, что это далось мне легко, но и не стану преувеличивать своих страданий. Сама того не сознавая, я уже наполовину примирилась с неизбежным. Я приеду на Капри, еще больше ценя дружбу. Ту дружбу, которую я никогда не знала с Марком Антонием, потому что она расцветает там, где есть духовная близость. Ее утехи ни с чем не сравнимы, но я женщина. И только перед вами, чья мудрость и терпение не имеют границ, могу я в последний раз посетовать на то, что дружба, даже ваша, всегда будет на втором месте после утраченной мною любви. Она наполняла дни мои светом, а ночи нестерпимой нежностью. 15 лет мне не надо было спрашивать себя, зачем человек живет и зачем он страдает. Теперь мне надо привыкать жить без влюбленных глаз, из-за которых я провела свою жизнь, как во сне. Документ 41А. Клеопатра Цезарю. Полночь 27 октября. Дэдди, поверь мне, что мне было делать? Он повел меня туда под предлогом, будто он с товарищами покажет мне какое-то невиданное состязание в отваге. Он был и пьян, и очень хитер. Я совершенно растеряна. Сама не знаю, как это могло случиться. Я убеждена, что тут как-то замешана эта тварь Клодия Пульхра. Она либо надоумила его, либо подзадорила. Она подсказала ему, что надо делать. Я в этом уверена. Дэдди, я не виновата. Я не засну, пока ты не пришлешь мне хоть словечко, что ты все понимаешь, что ты веришь мне и меня любишь. Я схожу с ума от ужаса и горя. Пошли мне записочку с этим же посланным, молю тебя. Документ 41-Б. Цезарь Клеопатре. из дома Корнелия Непота, где посланный Клеопатра нашел Цезаря у одра больного Гая Валерия Катулла. «Спи, спи спокойно. Теперь ты усомнилась во мне. Я хорошо знаю моего племянника и сразу понял, что произошло. Не сомневайся в чуткости твоего Деэдия. Спи спокойно, великая царица».